Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Зои Хеллер. Хроника одного скандала. Роман. Перевод с английского Елены Ивашины. Москва. Фантом Пресс, 2005 год. Посвящается Лэри и Фрэнки. Предисловие. 1 марта 1998 год. На днях за ужином Шеба вспоминала свой первый поцелуй с этим юнцом Коннелли. Сама по себе история мне известна, поскольку Шеба не раз делилась со мной деталями. Тем вечером, однако, выяснилось кое-что новое. Я поинтересовалась ощущениями Шебы от их первого объятия. Не поразило ли оно чем-нибудь особенным? Шеба рассмеялась. «Аромат поразил», — сказала. Она прежде не задумывалась о том, как пахнет тело подростка, но в любом случае предположила бы чисто мальчишеский запах. Жвачки, к примеру, кока-колы, потных ног. А на деле я в тот момент ощутила аромат мыла и чистого, только что из сушилки белья. От мальчика пахло прачечной. Представьте, что вы проходите мимо какого-нибудь дома, и вас из вентиляционного окошка подвала обдает паром стирки. Такое вот ощущение. Он благоухал чистотой, Барбара. Не то, что другие ребята, от которых несет чипсами с луком и сыром. С тех пор, как мы поселились в доме Эдди, ни один вечер не проходит без подобных бесед. Шиба обычно присаживается к кухонному столу и устремляет взгляд в зеленую мглу сада за окном. Я сижу напротив, наблюдая, как ее нервные пальцы, будто коньки-фигуристы на льду, выписывают замысловатые петли по клеенке. Своим ровным, дикторским голосом Шеба выдает довольно откровенные вещи, но меня ведь всегда и восхищала, среди прочего, способность Шебы открыто говорить о низменном, превращая любую тему в достойную. Мы очень близки с Шебой, между нами нет секретов. Знаете, Барбара, о чем я подумала, когда он впервые разделся передо мной? О свежих прямо с грядки овощах, завернутых в чистейший белый платок, о только что срезанных грибах. Нет, правда, мне хотелось его съесть. Он мыл голову каждый вечер, буквально каждый вечер. Волосы до того чистые, просто рассыпались. Тщеславие юности, хотя нет, скорее вдохновение юности. Собственное тело все еще забавляло его, словно ребенка новенькая игрушка. Он не научился относиться к своему телу с небрежным безразличием взрослых. Шеба вернулась к излюбленной теме. Оду волосам Коннелли я слышала по меньшей мере полтора десятка раз за последние несколько месяцев. Сама я не в восторге от волос юнца. На меня они всегда производили неприятные впечатления, напоминая крученное стекловолокно, которые в былые времена продавали в качестве искусственного снега для рождественских елок –